«Они умерли», — вздохнул Эндрюс. «Они живы, Макферлен! Вы напрасно упрекнули меня в беспечности. Я обыскал весь Лондон, ведь Клара должна была быть моей женой». «Любит ли она тебя?» — вдруг спросил Эндрюс. Стефан вздохнул. «Я знаю, что между нею и одним человеком есть таинственная связь». «Таинственная связь? Связь, которую невозможно понять, что-то необъяснимое. Этот человек могуществен». «И ты думаешь, что он похитил ее?» Голос Эндрюса был ровен и спокоен. «Да. И Анну? Неужели обеих?» «Я так думаю», — ответил Стефан после раздумья. Эндрюс нахмурился. «И ты знаешь его имя?» Стефан утвердительно кивнул головой. Эндрюс вскочил и с глубочайшим презрением смотрел на Стефана. «Макнаб адвокат», — заговорил он. «Но у него было благородное сердце. Отчего же так низок его сын? Я поручил вашей матери моих дочерей», — с негодованием перебил он, хотевшего говорить Стефана. «Одна из них ваша невеста. Вы знаете имя похитителя и спокойно сидите дома. Дядюшка, вы не знаете...» «Вы боитесь вызвать на дуэль, дядюшка? Нужно прежде выслушать, а потом осуждать», — сурово заговорил Стефан. «Я хотел бороться, клянусь». «Ни мужества не достает мне, но этот человек так силен, а я так слаб. Кто обратит внимание на обвинение на богатейшего вельможу трех Соединенных Королевств со стороны неизвестного? Вы улыбаетесь, смеетесь, думаете, отчего бы не разделаться самому? Да, я ходил к нему, но меня не впустили. Вызывал письменно, мне не ответили. Но кто же этот человек?» «Маркиз Рио Санто», — ответил Стефан, не спуская глаз с дяди. Лицо Эндрюса посинело, губы задрожали. Стефан понял все. Эндрюс упал на кровать. «Не может быть!» — засомневался он. «Не может быть! Неужели Ферджус мог решиться обесчестить дочерей Макферлина? Нет, я не позволю, чтобы на него клеветали. Нет, клянусь, Стефан, не будь ты сыном моей сестры, я жестоко наказал бы тебя за клевету на Ферджуса О'Брина. Вам, может быть, угодно, чтобы я не забывал уважения, с которым должен отнестись к убийце моего отца?» — с насмешкой ответил Стефан. «Правда», — вздрогнул Эндрюс, — «но почему же ты думаешь, что маркиз Рио Санто похитил моих дочерей? Я убежден в этом». Эндрюс задумался. «Не может быть. Я знаю его. Ферджус так любит Макферлена, не может быть. Но знал ли он, что Клара и Анна — дочери Макферлена?» «Правда, Стефан, правда. Я могу мстить О'Брину, но ненавидеть его — это выше моих сил». В глазах Эндрюса стояли слезы. «Нет, Макферлен, — вскричал Стефан, — вы будете ненавидеть его, но мстить — это мое дело. Молчи, племянник, молчи, о, мои дети! Я верю тебе, Стефан! Они были прелестны! О, Стефан, я хочу мстить, мстить!» Эндрюс закрыл лицо руками и долго молчал. Потом с грозным спокойствием заговорил. «Ты прав, Стефан. Маркиз Рио Санто — страшный противник. Твое обвинение осталось бы без внимания, но мое поразит его, как громом небесным. У тебя есть друзья?» «Один. Есть верные люди. Я могу найти. Мы будем действовать. Хорошо, только не здесь, Макферлен. Моей матери нужен покой. Хорошо, идем». Они отправились к Франку Персивалю. Франк только что возвратился домой вне себя от радости. Диана Стюарт сказала ему то, чего не договорил старый Джек. Мэри оживала. Эндрю, Стефан и Франк всю ночь провели вместе. Утром Доннор привел человек 20. Они получили деньги и приказания. В 17:00 они группами собрались вокруг дома маркиза Рио-Санто. Стефан и Франк встали за углом. Эндрюс вошел в дом маркиза.